Я познакомлю вас со своим видением картины Николая Константиновича Рериха под названием «Мысль». Эта картина, как и некоторые другие, имеет и второе название – «Аум». Это самый священный слог индусов и тибетцев. «Аум» – это символ, очень сложный троичный символ всеначальной космической энергии, высшим проявлением которой является мысль. Однажды в царстве тридевятом царь приказал гонцу: «Вот тебе мысль моя, ты донеси ее на край земли быстрее». И юноша-гонец, прижав к груди письмо, не мешкая отправился в дорогу. Без устали он шел, и мысль царя вручил, как говорится, в срок. А вот на путь обратный для гонца ни времени, ни сил не оставалось, ведь был он уже слишком стар. Земли великое пространство испило, как глоток воды, всю человечью жизнь. Но времена меняются. Пространство тоже. В нашем 20 веке иглою радиоволной сшил человек начало света с краем света и землю сразу сжал величиной в футбольный мяч. Но та же радиоволна, презревшая земные расстояния, направившись к звезде, состарится уже на первом шаге, а на втором умрет. Со звездами способен говорить лишь стаер свет. Но даже для него вселенной беспредельное пространство побольше будет, чем земля для древнего гонца. Но есть на свете существо живое, летящее на крыльях духа, мысль. Все мироздание для нее, поменьше утренней росинки, все мироздание, меньше точки, поставленной карандашом. Пространства в такой точке нет. А вместе с ним исчезло время. А где нет времени, там есть бессмертие. Там мысль живет. Там мысль творит. Там огненный цветок цветет. Мы, люди, производим мысль, а это значит, что нам небо подарило силу, способную упаковать Вселенную в математическую точку. Что ж для бессмертия каждый миг рождаем? Чудовищ? Или красоту? Учитель нас предупреждает. Любая мысль, он говорит, неотвратимому закону подчиняясь, как бумеранг, вернется к своему Творцу. Чтоб никогда в своих страданиях не упрекать людей, богов, судьбу, заглянем лучше, люди, в свои души.